Глава 35. Друзья Бюсси. Друзья герцога Анжуйского так же спокойно проспали ночь, как друзья короля. После доброго ужина, к которому они собрались по собственному договору, а не по совету своего начальника, не заботившегося о своих любимцах с попечительностью короля, они легли спать у антраге, дом которого был назначен сборным местом, находясь ближе других к месту поединка. Оруженосец Риберака, отличный охотник и искусный оружейный мастер, целую ночь чистил и осматривал оружие. Ему же было поручено разбудить молодых людей на рассвете, что он обыкновенно делал, когда они собирались на охоту, на какой-нибудь праздник или на поединок. Перед ужином антраге побывал на улице Сен-Дени у молодой купчихи, которую он обожал и которая в целом околотке слыла красавицей. Риберак написал письмо к матери. Леваро написал духовную. Ровно в 3 часа, то есть в то время, когда друзья короля только что просыпались, они уже были на ногах и в полном вооружении. Они надели красные чулки и панталоны, чтобы противники не видели их крови. Серые шелковые камзолы в натяжку, чтобы ни одна складка не помешала им свободно действовать. Башмаки без каблуков, чтобы плотнее, тверже стоять. Пажи несли за ними шпаги, чтобы никакая тяжесть не утомляла их и не уменьшила гибкости членов. Погода была прелестная, солнце золотило верхушки крыш, на которых искрилась ночная роса. Мостовая была суха. Воздух довольно холодный. Перед выходом из дома молодые люди послали за Бюсси во дворец герцога Анжуйского. Им отвечали, что Бюсси вышел в 10 часов вечера и не возвращался. Посланный осведомился, один ли он вышел, и узнал, что с ним был Реми. Впрочем, слуги графа привыкли к подобным отлучкам и немало не беспокоились, тем более что всем было известно мужество, сила и ловкость Бюсси. «Господа», — сказал антраге своим приятелям, — «разве вы забыли, что король послал графа де Монсоро в Компьенский лес и что обер-егермейстер уехал вчера?» «Нет, не забыли», — отвечали молодые люди. «Так пока обер-егермейстер выгоняет оленя, Бюсси охотится за его ланью. Не беспокойтесь за него. Он возле самого места поединка и будет там прежде нас». «Да», — сказал Леваро, — «он будет там, но усталый, утомленный». Антраге пожал плечами. «Разве Бюсси устает когда-нибудь?» — возразил он. «Пойдемте, господа, мы можем зайти за ним». Молодые люди вышли из дома. В это самое время Генрих раздавал их противникам шпаги. Итак, анжуйцы предупредили миньонов 10 минутами. Улицы были пусты. Крестьяне, съезжавшиеся из окрестностей с молоком и зеленью и дремавшие в своих повозках или на мулах, внезапно встрепенувшись, с удивлением глядели вслед молодым людям. Ни одной угрозы не произнесли последние. Кто идет на решительный, отчаянный, жестокий смертный бой, тот смеяться не может. Подобная минута так торжественна, что заставит задуматься самого веселого, самого беззаботного человека.